Июль 1985 года, Крым, Понизовка. Эту ночь Ирина провела с Асей и Ксюшей, как и все последующие. Анатолий поставил жесткие условия, никаких ночевок в их номере. Один день Ася на нее еще дулась, но скорее в угоду Анатолию, и потом девушки, будучи абсолютно незлопамятными, снова нашли общий язык. Любовные встречи с Владимиром продолжались и проходили в его номере днем, когда Толик с сыном уходили на пляж. Кстати, Ирина все же отыскала среди библиотечных развалов книжного персонажа, которого ей напоминал Владимир. Зайдя в очередной раз в прохладный читальный зал, чтобы взять освободившийся детектив, она совершенно случайно задержалась у полки с французскими авторами. Проведя рукой по корешкам книг любимых писателей, остановила взгляд на графине де Монсоро, вытянула потрепанную книгу, полистала знакомые странички. Да, вот оно. Именно таким я и представляла придворного шута Шико, когда читала эту книгу, прошедшей зимой, и погрузилась в хитросплетение судеб королевских династий Европы. А курортный отдых продолжался. Если хотелось искупаться, Ирина присоединялась к Асе, чтобы поочередно караулить вещи, и тогда сейфов в номерах, как и замков на чемоданах, не существовало. Можно было, конечно, оставить ценные вещи у администратора, о чем гласила надпись при входе, но почему-то мало кто из отдыхающих доверял малознакомой тетке. Паспорта хранили у администратора, а вот всю наличность приходилось носить с собой в сумочках. Напряг от ссоры и истерики Толи постепенно рассосался, тем более что Владимир день спустя рассказал Ирине, насколько не сдержан бывает его родственник в семейных отношениях. Он ведь женат на Толиной сестре, поэтому был в курсе супружеских разборок, которые заканчивались иногда и затрещинами, коими разбушевавшийся на пустом месте Анатолий мог наградить свою жену. Конечно, потом дарились подарки, чтобы загладить вину, ведь из комсоргов он мог вылететь с треском, если супруга решит пожаловаться на него в парторганизацию. Ирину этот рассказ поразил до глубины души, ведь никто из ее окружения не поднимал руку на женщину. Вопрос девушки, а как же его держат в комсомольских лидерах, остался без ответа. Видимо, в той столичной среде это было в порядке вещей. Так, мол, и держит. Все четверо просто сделали вид, что ничего не произошло. Так удобнее не вдаваться в подробности. Уже через день они собрались в прежней компании после ужина в номере у мужчин. А между тем дата экскурсии в Воронцовский дворец приближалась. Мужчины, как и обещали, остались с детьми, хотя Ася волновалась за Ксюню, но желание хоть сколько-нибудь развлечься пересилило. К тому же девушки не раз могли убедиться, что Анатолий, невероятно заботливый папаша, ни при каких обстоятельствах не забывающий про свои обязанности перед ребенком. Чего не скажешь про Владимира. Тот с каждым днем все больше замыкался в себе и становился угрюмым. Вызнать причины этих разительных перемен было невозможно. Ирина терялась в догадках. Может, хобби у него такое было — уложить женщину в постель, а потом потерять к ней всякий интерес. Такое среди мужчин случается нередко. После выяснения отношений с Анатолием выспрашивать его о причинах плохого настроения Владимира Ирине не хотелось. Она пыталась прояснить ситуацию через Асю, но та тоже влезать в расспросы отказалась. Осталось все пустить на самотек, куда-нибудь тропинка да выведет. Утром перед экскурсией девушек накормили в столовой завтраком чуть раньше обычного времени. Толя со Стасиком забрали Ксюшу с собой гулять. Она не сопротивлялась и не плакала, как боялась Ася, а спокойно помахала маме ручкой и пошла с мальчиком на детскую площадку. Ася, промокнув платком слезу, посмотрела на Ирину и сказала: «Как ты думаешь, я не погорячилась, оставив Ксюшу с Толиком?» «Ась, перестань дергаться. Ты паникуешь, как и все сумасшедшие мамаши. Дай себе отдохнуть хоть денек. В нашей компании даже свой собственный педиатр имеется». «Да-да, ты права. Нужно хоть денек отдохнуть». И они пошли к главным воротам. Автобус оказался не слишком комфортабельным, но тогда граждане не были избалованы венгерскими икарусами. За ними приехал самый обычный вонючий автобус львовского производства. К тому же день выдался очень жаркий, а система охлаждения отсутствовала. Хорошо еще, что места девушкам достались в начале салона, а то на галерке, где работал мотор, было совсем невыносимо. Зато экскурсовод, немолодая женщина с приятным голосом, дана им была, видимо, в компенсацию за транспорт. Когда автобус тронулся в сторону Алупки, она с энтузиазмом начала рассказывать об истории Крыма, о военных противостояниях, произошедших на его территории, плавно подводя слушателей к рассказу о Воронцовском дворце. Мы с вами приближаемся к главной жемчужине Крыма, расположенной у подножия горы Ай-Петри. Построен дворец был по указу генерал-губернатора Новороссийского края графа Воронцова и являлся на тот момент его крымской резиденцией. Когда мы подъедем к цели нашей экскурсии, то вы увидите, насколько фасад, развернутый в сторону гор, напомнит вам суровые замки английских аристократов. Те, кто увидит этот дворец впервые, никак не ожидают, что граф решил возвести строение, столь напоминающее замок. Но здесь как раз нет ничего удивительного. Дело в том, что любовь ко всему английскому графу привил его отец, долгое время пребывавший на посту посла в Англии. Детство будущего генерал-губернатора Воронцова прошло в Лондоне, поэтому, как только было решено построить дворец, проект был отдан английскому архитектору, при участии которого воздвигнут такой известный дворец, как Букингемский в Лондоне. Архитекторы называют этот стиль неоготикой, а повсеместно можно услышать романтическая архитектура. Голос гида в раскаленном салоне автобуса убаюкивал. Одни образы сменялись другими. Ирине уже привиделся сам граф Воронцов. Вот уж принц так принц, где ж теперь такого возьмешь? Ася тоже задремала. Девушки проснулись от того, что автобус остановился. «Прошу всех на выход, автобус будет ждать вас через 4 часа. Раньше не подходите. Водитель отъедет, чтобы освободить место, так как стоянка располагается значительно дальше, а здесь пятачок для посадки и высадки туристов. Давайте сверим время. Сейчас на моих часах полдень. Значит, ровно в 4 часа жду вас на этом же месте. Искать и созывать специально никого не будем. Вы взрослые люди». Все отставшие поедут в санаторий своим ходом на местном транспорте, который останавливается на Большом шоссе, кажется, 5 раз в день. «Так что вы рискуете задержаться до завтра», — сказала добрая тетенька с елейной улыбкой, решив на всякий случай сгустить краски, чтобы зазевавшихся экскурсантов действительно не пришлось вылавливать по обширной территории парк. «Запомните, пожалуйста, номер автобуса и пойдем». С трудом продирая глаза, после дремы пассажиры потянулись на выход. Алевтина Михайловна, так звали экскурсовода, дождалась их на некотором отдалении и продолжила. Чтобы подойти к главному входу во дворец, нужно пройти по узкому коридору между дворцовых стен. В автобусе было действительно жарко, так что я вас оставлю в прохладе, пока пойду за билетами. Вернусь минут через 10-15. Дальше с вами будет проводить экскурсию работник музея и ушла по направлению к кассам. «Как тебе поездка?» — Ася выглядела немного бледной. «Меня, кажется, укачало». «Да нет, ничего. Меня вообще никогда не укачивает. Тебе дать воды?» «Нет, у меня своя. Я здесь на скамеечке посижу, и все пройдет». Ирина взяла мокрый платок и протерла себе лицо, шею и руки. Стало значительно легче. «Я давно хотела попасть сюда, но раньше никак не удавалось», — сказала она. «В этом году, говорят, несколько новых отреставрированных залов открылось. Такие дворцы редко где увидишь, если только в Ленинграде. Я в прошлом году с маминым женсоветом на экскурсию туда ездила. А ты в Ленинграде бывала?» «Да, я там часто бываю», — отвечала Ася, немного придя в себя. «У меня же папа питерский, и там сейчас родная тетка живет, папина сестра». «Представляешь, она в Астории администратором работает». «Ничего себе! Это ведь чуть ли не самая дорогая гостиница для иностранцев. А живет она где?» «На Петроградке, в коммунальной квартире. Правда, комната у нее размером с небольшую квартиру, да еще в ней есть самый настоящий камин». «И что?» — изумилась Ирина. «Его можно разжечь?» «Не знаю, никогда не спрашивала. Кажется, нет. Там труба перекрыта. А еще в их квартире 2 выхода. «Это как?» «Один с парадной лестницы, другой с черного хода. Это был доходный дом, еще до революции». «Хорошо, что я никогда не жила в коммуналках. Даже не представляю, как там разные семьи уживаются». «А я в Москве тоже с родителями жила раньше в коммуналке. В одной квартире с двумя семьями. Ничего, уживались как-то. Даже дружили. Общие праздники справляли. А когда мои родители получили отдельную квартиру, то дружба не прервалась. До сих пор Новый год вместе встречаем». «А ты в Петергофе была?» «Конечно». «Ой, пойдем поближе, кажется, наша группа собирается». 15 минут за разговорами пролетели незаметно. Девушки увидели, как подошла Алевтина Михайловна с маленькой худенькой старушкой. «Дальше экскурсию поведет Вера Ильинична. Следуйте за ней. Не забудьте, что я вас жду в 4 часа в автобусе на стоянке». «Вот не повезло с экскурсоводом», — шепнула Ирина Асе, едва взглянув на представленную особу. «С чего ты взяла? Она и слова еще не успела молвить. Зато посмотри, какая она тщедушная. Наверное, говорит еле-еле, ничего не будет слышно». Но на удивление у старушки оказался зычный профессиональный голос, который с легкостью перекрывал всеобщий шум. Она еще раз повторила краткую историю Крыма и строительства дворца, а потом предложила следовать за ней, поскольку предыдущая группа ушла со своим гидом несколько минут назад. «Прежде чем войти в здание, посмотрите, из чего выполнены стены. Это редкий камень вулканического происхождения, диабаз, который по прочности в 2 раза превышает гранит. Он добывается на Крымском полуострове. Дворец строили 6000 крепостных графа, а также умельцы-каменщики из Московской и Владимирской областей. Для создания необычной поверхности каждый камень обрабатывался вручную. А теперь посмотрите в сторону гор. Замок настолько искусно вписан в горный ландшафт, что создается впечатление, что это творение самой природы». Ирина впервые пожалела, что не взяла с собой в поездку фотоаппарат. Не хотелось таскать лишнюю тяжесть. К тому же она не слишком профессионально могла с ним управляться, потому что в роли фотографа раньше выступал Сергей, который потом и пленки проявлял, и фотографии печатал. При воспоминании о нем у девушки невольно испортилось настроение. «Хорошо, что он сейчас на даче у родителей, и я не могу с ним разговаривать, а то бы непременно себя выдала. Теперь я знаю, насколько могут быть гармоничны близкие отношения между мужчиной и женщиной. Не смогу же я сказать ему, что меня теперь не все устраивает в постели». Она задумалась. До нее доносилось, как сквозь вату. «Входим во дворец, где жило 3 поколения графов, и каждый последующий владелец хотел внести свою лепту. Впечатление, что создавался он много веков». А на Ирину вдруг нахлынуло чувство вины, которое, кстати сказать, частенько накрывает слабый пол. В отличие от мужчин, которые не видят в собственной измене ничего предосудительного. А девушка начала себя укорять за свершившийся адюльтер. Все предыдущие дни рядом с любовником она находилась как под гипнозом, не осознавая полностью, как же быть женихом, как смотреть ему теперь в глаза. «А может, не говорить Сергею ничего? Я же не собираюсь встречаться с Владимиром после приезда. У него в Москве есть любящая жена». «Нет, конечно, нет. Ничего между нами с Владимиром и быть не может. Мы слишком разные». Так рассуждала мысленно сама с собой Ирина, переходя с группы из зала в зал. Ася уже несколько раз пыталась, дернув за руку, вывести ее из захватившего оцепенения. Безрезультатно. Одни комнаты сменялись другими. Резные столики, золоченые зеркала, вазы, картины известных художников. Все для Ирины вдруг слилось в единый хаос. Она видела и не видела одновременно, вдруг осознав чудовищность того, что же она натворила, поддавшись соблазну. Ее внутреннему смятению способствовал спертый воздух парадных залов. Голова кружилась, сердце трепыхалось, как птичка в клетке, и вдруг больно защемило. Она продолжала плестись за группой, боясь испугать их своим внезапным приступом. Ничего подобного раньше она не испытывала. Ася с тревогой несколько раз оглядывалась на Ирину. «Ты что такая бледная?» «Ничего-ничего, все хорошо, иди», — отмахивалась от нее подруга, но лучше ей стало только тогда, когда они вышли на свежий воздух. Боль отпустила так же внезапно, как и началась. Ирина воспрянула духом и услышала вновь четкий голос экскурсовода. «Мы с вами вышли на противоположную сторону от входа. Повернитесь теперь и посмотрите на дворец. То, что вы сейчас видите, разительно отличается от северного фасада, обращенного к горам. Южный фасад, выходящий к морю, выполнен в мамфританском стиле. Вот перед нами располагается львиная терраса, от которой вниз спускается монументальная лестница с тремя парами мраморных львов. Солнце палило нещадно. Даже открывшаяся перед экскурсантами гладь моря, казалось, не помогала, а только усиливала зной. Спасение могло прийти, только если углубиться в тенистый парк, окружавший дворец со всех сторон. Но нужно было дождаться окончания экскурсии, чтобы не заблудиться и не отстать от всех. Они спустились по лестнице со львами вниз. Еще раз по указанию Веры Ильиничны группа обернулась, чтобы окинуть взглядом панораму в целом. Вид был действительно незабываемым. Зубцы стен, фигурные верхушки многочисленных башен создавали ажурный силуэт, повторяющий рельеф Айпетринской гряды, вершина которой сама напоминала романтические руины старинного замка. А теперь пройдемте с вами по аллеям одного из самых красивых парков Крыма – Алупкинского. Он выполнен в английском стиле. Так называемая верхняя часть – дикая, а нижняя, в которую мы с вами войдем, более ухоженная. Но даже дикая часть – это не что иное, как искусная имитация под дикую, потому что многое, если не все, выполнено руками человека. Вера Ильинична, бойко опережая молодежь и неизвестно откуда черпая силы, водила группу почти час по оригинальным дорожкам, подводила к искусственным нагромождениям каменных глыб, сухим и водоносным руслам ручьев, копиям известных фонтанов, в том числе Бахчисарайского, пока не вымотала экскурсантов совсем. До финала добрела далеко не вся группа, теряя своих бойцов по дороге.